356. Среди наблюдений над психической энергией маятник жизни может быть весьма замечательным опытом. Но для таких наблюдений нужно иметь дисциплинированную энергию. Не полезно применять маятник жизни, пока энергия еще не пришла в напряженное состояние. Даже сильный потенциал энергии не будет полезен, пока не произойдет естественное накопление энергии. Все такие опыты касаются тонких энергий и потому чрезвычайно чувствительны. Сам наблюдатель может постепенно усвоить много индивидуальных подробностей. Не нужно думать, что многообразие таких подробностей будет нарушением закона. Наоборот, кажущиеся исключения будут сочетанием новых частиц энергии. На одном инструменте два музыканта не извлекают одинаковых аккордов. Но трудно сказать, который исполнитель лучше. Каждый может дать свой очень ценный характер. При опытах над психической энергией, естественно, будет придержаться индивидуальности самой энергии. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально, тем значительнее будут изыскания.